Хоббиты вернулись в долину. Антомолвище продолжалось вовсю. То глуше, то громче звучала напевная неспешная беседа. Солнце поднялось над оградой, брызнули серебром кроны срединных берез, и желтоватым светом озарился северный склон. Блеснул незаметный родник. Хоббиты пошли за крайней круглой долины, возле вечно зеленой изгороди. Так отрадно было не спеша брести по свежей мягкой траве, и напрямик спустились к искристому фонтанчику. От кристальной студеной воды заныли зубы. Они уселись на обомшелый валун и смотрели, как бегают по траве солнечные блики и проплывают тени облаков. Антомолвище не смолкало. Какие-то все ж таки непонятные, совсем уж чужедальние это были места. Точно все былое осталось в другой жизни. И чуть не до слез захотелось увидеть лица и услышать голоса друзей, особенно Фрода, особенно Сэма и особенно бродяжника. Вдруг стихли голоса онтов, и невдалеке появился древень, да не один, а со спутником. «Гум-гум-гум, вот и я», — сказал древень. «А вы тут, поди, притомились, всякое терпение у вас кончается. А что, разве не так? Нет уж, терпением вы запаситесь как следует. На первый случай мы все проговорили, это да. Однако еще надо много чего растолковать и разжевать, довести до ума тех наших, кто живет далеко-далеко от Изенгарда, и еще тех, кого я не застал дома, когда утром приглашал на разговор. Потом уж будем сообща решать, что нам делать. Ну, правда, он-то не слишком долго решают, что им делать, ежели перед тем все как есть обговорено и разобрано до последнего листочка корешка. Но толком-то, если еще поговорить надо, день-другой, не меньше. Так вот, я вам пока что товарища привел. Он здесь живет неподалеку, по-эльфийски зовут его Бригалат. Он говорит, решение, мол, у него готово, на антомолвище ему, дескать, делать нечего. Таких торопливых онтов прямо-таки свет не видывал. Вы с ним поладите. Вот. И до свидания. И древень удалился. Бригалат стоял замерши, пристально разглядывая хоббитов, а те сидели в ожидании, когда-то он заторопится. Высокий, стройный и гибкий он, наверное, считался у онтов молодым. Гладкая блескучая кора обтягивала его руки и ноги, у него были темно-алые губы и пышные серо-зеленые волосы. Наконец Бригалат заговорил, и звучный, как у древня, был его голос, однако же тоньше и звонче. «Ага-ага! Эге-гей, ребятки! Пойдемте-ка погуляем!» — пригласил он. «Меня, как сказано было, зовут Бригалат, по-вашему скоростень. Но это, конечно, не имя, а всего-то навсего кличка. Так меня прозвали с тех пор, как один наш старец едва-едва напыжился задать мне важный вопрос, а я ему ответил «да, конечно». Опять же и пью я слишком быстро. Добрые онты только-только бороды замочили, а я уж губы утираю. Словом, идемте со мной, не пожалеете». Он протянул им руки, очень красивые, длинные, долгопалые. Весь день пробродили они втроем по лесу, хором пели песни, дружно смеялись, а смеялся Скоростень часто и смеялся всегда радостно. Смеялся он, когда солнце являлось из-за облаков. Смеялся при виде родника или ручья, смеясь останавливался и кропил водой ноги и голову. Слышал трепет или шепоток деревьев и тоже заливался смехом. А завидев рябину, стоял, раскинув руки, стоял и пел, гибкий, точно юное деревце. Под вечер он привел их к себе домой. Впрочем, дома-то никакого у него не было, а был мшистый камень в уютной зеленой лощинке. Рябины осеняли ее, и журчал ручей, как в любом жилище он-то. Этот, звеня, бежал сверху. Они разговаривали, пока не стемнело, а в темноте где-то неподалеку гудело антамолвище, басовитое, гулкое и по-новому беспокойное. Время от времени чей-нибудь голос звучал громче и тревожнее других, и общий гомон смолкал. Но их слух заполняла тихая речь бригалады, и шелестели знакомые, понятные слова. Он вел рассказ о том, как разорили его древний край, где старейшиной был Вскорень. «Вот оно что», — подумали хоббиты, — «с орками у него стало быть особые счеты. То-то он долго и не раздумывал». «Рябинник обступал мой дом», — печально повествовал бригалад. «И рябины эти взрастали вместе со мною в тишине и покое незапамятных лет. Иные из них, самые старинные, были посажены еще ради онтиц, но те лишь взглянули на них и с усмешкой покачали головами в наших, мол, землях у рябин и цветы белее, и ягоды крупнее. А по мне так не бывало и быть не могло деревьев прекраснее и благороднее этих». Они росли и росли, раскидывая тенистую густолиственную сень и развешивая по осени тяжкие, ярко-багряные, дивные ягодные гроздья, и птицы слетались стаями на роскошный рябиновый пир. Я люблю птиц. Хоть они и болтушки, и чего-чего, а уж ягод им хватало с избытком. Однако птицы почему-то стали грубые, злые и жадные. Они терзали деревья, отклевывали грозди и разбрасывали никому ненужные ягоды. Явились орки с топорами и срубили мои рябины. Я приходил потом и звал их по именам, незабвенным и нескончаемым. Но они даже не встрепенулись. Они не слышали меня и отозваться не могли. Они лежали замертво. О, Арафарне, Лассимисте, Карнемирие, рябины мои нарядные, горделивые дерева, рябины мои ненаглядные, о, как мне дозваться вас! Серебряным покрывалом вас окутывал вешний цвет. В ярко-зеленых уборах встречали вы летний рассвет. Я слышал ваши приветные ласковые голоса. Венчалась червонными гроздьями рябиновая краса. Но рассыпаны ваши кроны ворохами тусклых седин. Голоса ваши смолкли навеки, и я остался один. О, Арафарне, Лассимисте, Карнемирие! И хоббиты мирно уснули, внимая горестным песнопением бригалада, оплакивавшего на разных языках гибель своих возлюбленных, несравненных деревьев. Наутро они снова пошли гулять втроем и провели весь день невдалеке от его жилища. Ходили они мало, больше сидели под зеленой закраиной. Ветер стал холоднее, солнце редко пробивалось сквозь нависшие серые облака, и немолчные голоса онтов звучали то гулко и раскатисто, то глухо и печально, то почти наперебой, то медленно и скорбно, как погребальный плач.